Как имиджмейкер создавал канцлера. Фельдмаршал встает из-за стола, и маленький человек в рединготе приносит, как того требует обычай, торжественную клятву. «Я клянусь с Божьей помощью служить Германии и вашему превосходительству». А потом, глядя прямо в глаза президенту Рейха, добавляет, отчеканивая слова: «Как я служил вам, когда был солдатом». Папин со скучающим видом достает из жилетного кармана часы. На его взгляд, истинный солдат — это Рэм, а Гитлер таковым только притворяется. Однако Гитлер ему нужен, чтобы разделаться с Рэмом. Через несколько секунд бывший австрийский подданный без определенных занятий, 43 лет от роду, поспешно произведенный в немцы в Брауншвейге, где абсолютными хозяевами являются нацисты, выигрывает первую в своей жизни крупную баталию. Фюрер просит разрешения удалиться и спускается по ступеням крыльца, предварительно склонившись перед фельдмаршалом в глубоком поклоне. Он садится в свою первую должностную машину — черный открытый «Мерседес». Это апофеоз бывшего банкетного оратора, которого сейчас приветствуют солдаты Рейхсвера. Машина проезжает несколько метров по Вильгельмштрассе и останавливается, потому что улица блокирована толпой в громких криках, выплескивающей свой энтузиазм. Новый рейхсканцлер, все еще в рединготе и цилиндре, стоя приветствует горожан, выброшенный вперед рукой. Люди один за другим неуверенно повторяют этот жест. Многие берлинцы, собравшиеся здесь, все еще считают себя социалистами или либералами и впервые в жизни пытаются воспроизвести гитлеровское приветствие. Проходит достаточно много времени, прежде чем «Мерседесу» удается преодолеть 100 метров, которые отделяют здание президентской канцелярии от Кайзерхофа. Нацистские главари, бледные от возбуждения или беспокойства, ждут у дверей отеля. Рэм наблюдал всю сцену в бинокль. Он прекрасно знал, что если первое лицо в партии потерпит неудачу, то именно ему, Рэму, придется смертельно рисковать, вводя в игру свои войска и провоцируя гражданскую войну. Он спешит первым поздравить нового главу государства. Крики радости перекрывают жужжание кинокамер. Адольф Гитлер, наконец, толкает входную дверь и входит в вестибюль отеля. Его глаза, как расскажет потом Геббельс, полны слез. Он не замечает своих товарищей, не произносит ни слова и поднимается к себе, словно галлюцинирующий, в сопровождении Рэма, Геринга и шефа пропаганды Геббельса. К маленькой группе ближайших сподвижников фюрера присоединяется четвертый персонаж — фотограф Генрих Гофман. Это он вот уже много лет формирует образ народного трибуна, при котором играет роль своего рода имиджмейкера. Гофман еще и отец некой Евы, долгое время разыгрывавшей из себя любовницу фюрера. Адольф должен казаться немецкому народу нормальным человеком, а он никогда не умел вести себя нормально, когда в его объятиях оказывалась хорошенькая девушка. Гофман найдет для него и вторую Еву, свою молоденькую привлекательную ассистентку с голубыми глазами, 20-летнюю Еву Браун. Фотограф сам вызовет ее по телефону вечером того же достопамятного дня. Из пяти человек, собравшихся в комнате, Гофман, пожалуй, доволен больше всех. У него в запасе около сотни клише, которые он до времени держит в тайне. Вот и сейчас он дает советы фюреру, учит его театральным позам, которые должны произвести впечатление на толпы немцев. Гитлер молча его выслушивает, пробует делать те движения и жесты, которые подсказывает ему его импресарио. «Но прежде всего, — говорит Гофман, — фюрер должен навсегда отказаться от редингота, носить отныне только военную форму и при случае плеть из кожи бегемота». Ну, здесь старик явно перегнул палку. Он, Гитлер, обойдется в своем маленьком театре и без Евы Гофман, и тем более без этой самой плети.